Александр состоял при дворе принца Евгения Максимовича Ольденбургского, поддержка царского села. Ознакомившись со статьей Ленина, гофмейстер вызвал к себе полковника Глазова. «Глеб Витальевич, голубчик», — сказал ласково, пригласив полковника сесть, — «вы мне докладывали, что по ликвидации в Варшаве склада с нелегальщиной было захвачено особенно много социал-демократических брошюр. Я запамятовал, вы называли мне фамилию наиболее читаемого публициста. Ленин, видимо. А Плеханов? Ленин из молодых. Крепок и рапирен, говоря языком билет. Но в Варшаве его особенно широко распространяют, потому что секретарь польского ЦК Феликс Дзержинский, давний поклонник Ленина, здесь, так сказать, личные симпатии. Ну, в польских делах вы дока, Глеб Витальевич. Я в них не понатарел еще. А Лениным случаем не занимались? Вуич знал, что Глазов занимался всем. Он метил. И вообще-то имел на это право. Интеллигент, смел, в профессии отменен. В охранке не было принято отдавать свои материалы кому бы то ни было, даже начальству. Но Глазов, по мнению Вуича, должен был понимать, что лишь своей постоянной нужностью он добьется необходимого в карьерном росте патронажа. «Я готов доложить мою подборку по Ленину», — сухо ответил Глазов, подавать себя умел. «Но я не хочу, чтобы мои коллеги, занимающиеся непосредственно социал-демократией, были на меня в обиде. Есть прелестная новелла, Глеб Витальевич. Некий министр мечтал узнать от могущественного лорд-канцлера, кто будет венценосным преемником больного короля. Лорд-канцлер спросил министра: «Вы умеете хранить тайну?» Тот, обрадованный, ответил: «Конечно». И лорд-канцлер сказал: «Я тоже». Глазов посмеялся вместе с Вуичем, спросил разрешения покинуть кабинет, отсутствовал не более 10 минут и вернулся с папкой, набитой вырезками из газет, одними лишь вырезками, ни рапортов агентуры, ни перлюстрации корреспонденций. Глазов угадал взгляд Вуича. «Здесь главное, Эммануил Иванович. Я хочу обратить ваше внимание на те статьи, которые Ленин опубликовал, приехав в Россию из эмиграции. Он 8 ноября приехал. А уже через 2 дня «Новая жизнь» начала публиковать его очерк о реорганизации партии. Через 4 дня он напечатал там же «Пролетариат и крестьянство». Через 5 — «Партийная организация и партийная литература». Через 8 — «Войско и революция». Через 13 — «Умирающее самодержавие и новые органы народной власти». Через 15 — монотонно, где-то даже ликующе, продолжал Глазов, «Социализм и анархизм». Через 25 — «Социализм и религия». Вы вправе спросить меня, отчего я вычленил именно эти 7 работ, Эммануил Иванович? Вуич поломал глазовскую въедливую монотонность. От того, что это программа, я достаточно внимательно слушал вас. Извольте ознакомиться с выжимками, бог с ними. Ваши соображения? Несколько раздраженно спросил Вуич. «Соображение я высказал, Эммануил Иванович. Что же касается предложений, то они сводятся к тому, чтобы по возможности массово изъять социал-демократов большевистского направления, ликвидировать их опорные базы. Что вы, право, в большевиков уперлись, Глеб Витальевич?